Алина нервничала. Она всегда отличалась нервозностью, которая зачастую легко перерастала в состояние паническое, напрочь лишающее способности думать и действовать. И тогда Алина застывала соляным столпом, который, по бабушкиному выражению, был нетранспортабелен. Но сегодня хотя бы причина для паники имелась веская. Алина выходит замуж. Она никогда прежде не выходила замуж и думать об этом не думала. Нет, думала, когда гуляла по свадебным салонам, когда беседовала с невестами, разглядывала кольца в ювелирных. Но мысли были абстрактными. А сегодня Алина выходит замуж всерьез. Точнее, родители так думают. И мама уже 4 раза поинтересовалась, уверена ли Алина в своем выборе. А один раз всплакнула, запершись в ванной комнате, как будто никто не знает, зачем она там запирается. Папа единственный сохранял спокойствие и время от времени подавал голос, утверждая, что свадьба — это еще не конец света. Арина соглашалась. Не конец, но начало конца. Дашка вздыхала и была мрачна, но лишь до того момента, когда за ними пришла машина. В салоне красоты ждали невесту с подругой. Очередной Лёхин сюрприз. И Алина подчинилась. Она вдруг поняла, что ее больше нет, но есть кукла, которую можно разминать, отпаривать, натирать чем-то пахучим и жгучим, потом другим и третьим, расчесывать, укладывать, сооружая из волос нечто невообразимо сложное. Кто это потом разбирать станет? И разрисовывать. «У вас выразительное лицо», — сказала женщина, колдовавшая над этим лицом час, если не дольше. И Арина охотно согласилась. Выразительнее некуда. Сейчас лицо выражало смирение с судьбой. «Какая ты у меня красавица!» — вздохнула мама и добавила. «Не сутурься!» «Вероника, отстань ты от нее хотя бы сегодня. Пусть сутурится, тебе-то что?» Папа подмигнул, мол, не бери в голову. Он всегда как-то легко разрешал неразрешимые для Алины проблемы. Ему будет больно. И папа решит, что Лёха — бесчестный человек. А узнав он правду, то разочаруется в Алине. И от этого было так грустно, что Алина заплакала. Если б не Дашка, та ткнула пальцами под ребра и зашипела. «Лицо счастливое сделай, новобрачное, а заревешь, я тебя с сумочкой поколочу». Сумочка у Дашки была крохотная, расшитая пайетками и совершенно бестолковая. А дальше завертелась машины с лентами, ЗАГС и церемония подавляющей торжественности. Лёха какой-то другой, серьезный. Словно и вправду верят в то, что происходит. Поздравления! Букеты! Старая церковь на берегу реки. Если бы Алина знала про венчание, она ни за что не согласилась бы. Ты не можешь! Она боялась говорить громко. Вдруг мама или бабушка услышат. И отступать было поздно. А внутрь войти никак нельзя. Ведь венчание — это не роспись, это на всю жизнь. Как Лёха мог поступить подобным образом? Мог. Он обнял Алину и, улыбаясь во все зубы, втащил в церковь. «Спокойно, красавица моя, все договорено». Под строгими взглядами святых Алина снова превратилась в тот самый растреклятый столб, который смирно себе стоял, пел хор, и немолодой священник вершил обряд. Разве можно было вот так? Лёхе да, он дикий, он не ведает, что творит. Алина должна была подумать, предусмотреть. Из церкви Алина выносит запах ладана и воска. Ты не должен был, говорит она, оказавшись в машине. Это же всерьез, навсегда. «И развода здесь тебе не дадут!» «И хорошо, что не дадут!» Соглашается Лёха. «Знаешь, а ты очень красивая!» Вот только Люхиному свидетелю, сухочавому типу в сиреневом костюме, Алина не по вкусу. И Дашка тоже. Тип смотрит на Дашку презрительно. И та подмечает взгляд. Типу придется нелегко. Да ладно тебе, Аль. Ну не бери ты в голову ерунду всякую. Будет проблема, решу. А нет, так и не придумывай себе. Ты сама-то в Бога веришь? Сложный вопрос. Алина не определилась, верит ли она. Вот бабушка-то верила, потому что атеизм никак не увязывался с образом потомственной аристократки. А папа повторял, что вопрос весь не в Боге, а в людях. Если человек верит, то Бог существует. И главное, с уважением относиться к чужим взглядам. Это Алина умела. Ну вот. Лёха потрогал прическу, окаменевшую от обилия лака, и поинтересовался. «Оно ж расчешется?» Алина очень на это надеялась. И странное дело, Лёхино спокойствие передалось ей. В конце концов, он прав. Не следует создавать себе проблемы. Они и так обладают чудесным свойством самообразования в крайне неподходящие моменты. Свидетель Дашке не нравился. И, честно говоря, вся эта свадьба, которая вдруг образовалась на горизонте Алининой жизни, тоже не нравилась. Слишком быстро, неожиданно. Нет, Дашка честно пыталась радоваться, но точили душеньку сомнения. Когда эта Алина, тихая, молчаливая Алина, сумела познакомиться с Лёхой? И почему о знакомстве ни слова не сказала? Про проблемы с агентством сказала. Про то, что у мамы пирожки не получились, и это плохая примета, тоже сказала. Про бабушкину простуду, про Таськино исчезновение, которое оказалось вовсе не исчезновением, а кошачьей игрой в прятки. Про очередную капризную невесту, про скандал, устроенный родственниками жениха, которым не понравился ресторан. Вообще про все, кроме Лехи. «Откуда он, такой распрекрасный, выпал?» Не то чтобы Дашка отрицала существование принцев. Скорее уж, будучи девушкой современной, предпочитала сдерживать эмоции. «Ну что, киса?» Свидетель, который отзывался на Славку, соизволил одарить Дашку вниманием. «Рассказывай давай». «О чем?» «Худой, нервный какой-то и лохматый. Длинноволосые мужики вызывали у Дашки смутные подозрения». А еще подмывала предложить ему свои услуги. Дашка очень хорошо натренировалась косички заплетать. Она представила этого сноба с двумя косичками. Ленточки розовые. С его костюмом будут сочетаться. И едва не заржала. Обо всем. Попытайся он хотя бы проявить вежливость, Дашка сдержалась бы. Но тип смотрел с явной издевочкой, как будто знала Дашке что-то это. Такая неприличненькая. Обо всем тебе детская энциклопедия расскажет. То есть у тебя самой мозгов не хватит? Ох, как жаль, что людей бить нельзя, даже если очень хочется. Эту мысль Дашке внушали с детства. И постепенно Дашка смирилась. К старшим классам она вообще почти не дралась. А сейчас впервые за долгие-долгие годы Дашка подумала, что родители, возможно, ошибались. Некоторых людей бить можно. И нужно. Но воспитание взяло верх, и Дашка, мило улыбнувшись, сказала. «Я понимаю, что ты не слишком любишь женщин. Но давай хотя бы вид сделаем, что мы друг другу нравимся. Потерпим, ладно?» «В каком смысле? Я...» Он запнулся. Вероятно, осознал смысл сказанного. «Не волнуйся». Дашка по-дружески похлопала свидетеля по плечу. «Я ничего не имею против. Я очень толерантный человек». Она долго тренировала такую вот искреннюю улыбку. И Славкино раздражение было лучшей наградой за часы, проведенные перед зеркалом. «Я не...» Я нормальной ориентации. У всех свои понятия, нормы, так что не бери в голову. Чувство глубокого морального удовлетворения ненадолго примирило Дашку с окружающим миром. И Славка замолчал, отвернулся. Дуется? Ничего. Или сдуется, или надуется до предела и лопнет. Дашку любой исход устраивает. Кроме того, где пострадает Алина. «Слушай, ты нарочно, да?» Славик заговорил первым. «Конечно!» Не стала отрицать Дашка. «Ты меня бесишь, я тебя тоже. Но у моей подруги свадьба, поэтому я сделаю вид, что счастлива находиться в твоей компании. И если твой дружок тебе не безразличен, ты поступишь так же». Славка хмыкнул, выразительно так, демонстрируя всем своим видом, что в существование женской дружбы не верит. Но и сам виноват. Дашкино дело предупредить. «И давно вы знакомы?» «С детского сада». Дашка помнила крупную тихую девочку, которая подошла и, глянув на ревущую Дашку, с жалостью сказала: «Не плачь. Это же на время. Вечером мама вернется». На девочке было клетчатое платье с пришитыми помпонами. «Дай!» — потребовала Дашка, которой в жизни никто помпонов не пришивал. Дашка решила, что девочка откажет и придется помпоны отбирать. Но та вдруг оторвала пушистый шарик и протянула Дашке. «На, только не плачь». И Дашка плакать перестала. Как-то так получилось, что с тех пор они с Аркой были вместе. И в саду, где никто больше не хотел дружить, с излишне агрессивным ребенком. И в школе, и после школы тоже. А теперь Дашку пытаются убедить, что Алина тайно встречалась с этим утрёхой и не обмолвилась ни словом. Пусть родителям своим лапшу на уши вешает, а Дашка пока присмотрит. И присмотрится. Когда машина остановилась у ресторана, Славку хватило на то, чтобы руку подать. И вообще держаться он стал попроще. Возможно, в иных обстоятельствах Дашка и обратила бы на него внимание. А что, молодой, симпатичный и с характером гадостным, как раз то, что для стабильного семейного счастья надо. Но в других обстоятельствах. Эх, взять бы Алинку за грудки, да и вытряхнуть все с подробностями. Но она ж упертая, будет отрицать, врать, а потом испереживается вся. Нет, иначе действовать надо. Лаской и наблюдением. Вон Славка, друг светлый, с Алины глаз не сводят. И когда случается пересечься взглядом с женихом, оба вдруг смущаются. Может, и вправду с ориентацией что-то не то? Слишком просто. Скорее уж эти двое знают, что за свадьбой стоит. Алинку же используют в темную. «Знаешь, дорогая...» Славка соизволил обратить внимание на спутницу. «Твоя улыбка скорее на оскал похожа. Ты уж попроще лицо сделай». «Скажи...» Вилка из столового мягкого серебра вряд ли была подходящим оружием, но Дашка повернула зубцы в сторону соседа, демонстрируя, что с превеликим удовольствием воткнула бы вилку в его руку или ногу и вообще просто воткнула бы. «Что вам от нее надо?» «От кого?» «От Алины. Не притворяйся, что не понимаешь. Думаете, если она тихая, доверчивая, то использовать можно? Куда вы ее втягиваете?» «В замужнюю жизнь!» Искренне так прозвучало, но уголок глаза дернулся. «Поздравь себя, Дашуля, угадала!» «Да неужели? И как это вышло, что я о твоем дружке впервые 3 дня назад услышала? А еще знаешь, что интересно? Говорят, свадьбу эту он для другой невесты готовил. Только она возьми и исчезни. Бесследно!» Ух, проняло! Глаз задергался заметней. Но Славка, вот же паразит лощеный, держится. И вот терзают меня смутные сомнения, что... Дашка отложила вилку от греха подальше, ибо желание пырнуть свидетеля крепло с каждой секундой. Не просто так она исчезла. Бывают в жизни разочарования. Гражданка Карина Викторовна Алексеевская, 26 лет, не замужем. Дважды привлекалась за мошенничество, один раз за проституцию. Что? О, как подпрыгнул. Хорошо со стула не сварился. Арина вон забеспокоилась. И Дашка помахала ей рукой, мол, все замечательно. Сидим, беседуем, контакты наводим. И Славку для убедительности приобняла. Дружок, она не всегда Алексеевской была. Родилась Брашкиной, но пару лет тому сменила фамилию. Что, небось ты ее проверял? О, как любила Дашка такие вот взгляды. Беспомощные и злые, преисполненные невыразимой страсти. Как признание Дашкиных талантов. Карина Алексеевская чиста, как ангел. А вот Брашкина успела замараться. Пойдем. Славка поднялся и Дашку дернул. Приглашаю потанцевать. Музыка играла медленная и, главное, негромкая. «Тебе-то какое дело?» — поинтересовался Славка, приобнимая. Дашка сама к нему прижалась и таки убедилась, что ориентация у мужика, во всяком случае у этого мужика, нормальная. «Обыкновенная. Не хочу, чтобы Алину обидели». «Такая дружба?» «Да, такая вот дружба». «Ух ты! Какие крепкие объятия!» И страстный шепот на ухо. 10 штук. Зеленью. «За что?» «Надо же, как высоко оценили Дашкина сомнительное умение танцевать». «Что бы ты отвалила?» «Так, все куда хуже, чем она предполагала. Отступные...» И Славка всерьез считает, что Дашка их возьмет. Каблук ему в ботинок. «Ты чего?» Зашипел уже безо всякой страсти, но выпустить не выпустил. «Я ничего. Намекаю просто, куда вы свои бабки засунуть можете?» «Главное улыбаться и выглядеть счастливой. И не ответить этому уроду моральному подзатыльник. И Алинке тоже. За то, что позволила себя обтянуть. Вот сколько раз ей говорили было. Бесплатный сыр только в мышеловке бывает. Жених, красавчик. Еще одна мразь богатая. Из тех, которые думают, что за деньги можно все. И дорогой мой...» Дашка обвела шею партнера, наклонилась, касаясь губами уха. «Я вас без присмотра не оставлю. И если вдруг окажется, что твой долбанутый дружок обидел Алину, я его посажу, и тебя заодно». Вот теперь уважение в Славкином взгляде достигло нужного градуса. «Да ты кто такая?» Он аж руки на талию вернул. «Жаль, на прежнем месте они больше устраивали. Женщина слабая, беззащитная». И Дашка отвечала совершенно искренне. Глядя на танцующую пару, Арина испытывала смешанные чувства. У нее имелись подозрения, или точнее уверенность, что Дарья не поверила в историю с тайной любовью. Впрочем, на ее месте Арина тоже не поверила бы, но мешать бы не стала. Алину с детства учили, что неприлично лезть в чужие дела. Дашка же считала эти самые дела своей законной добычей. «Я волнуюсь за твоего друга», — сказала Алина, искоса глядя на Лёху. Как-то он сник к концу вечера, сделавшись задумчивым и даже грустным. Наверное, вспоминает ту другую девушку, которая должна была быть на Алинином месте. Лёха впечатлительный, пусть бы и прикидывался грубым, но Алина видит, талант у нее такой, людей видеть. Дашка и та соглашалась, что талант существует. Пару раз о помощи просила. За Славку? Чего? Лёха глядел в бокал. Пил, впрочем, мало, скорее для порядка. И целовал, но вежливо как-то. А чего Алина ждала? Её ведь наняли на работу. И как-то неправильно жаловаться, что работодатель держит себя в рамках. Прикольная девка, шебутная. Он таких любит. И Дашка тоже. Говорит, что есть где талантом развернуться. Сейчас, похоже, разворачивалась вовсю. Она хорошая, но иногда... Понимаешь, она недолюбливает богатых людей. Мягко говоря. И если узнает, что Алину купили, то будет в ярости. За что? Да, по совокупности, так она говорит. И за то, что все животные равны, но некоторые равнее других. Просто видят, как многое сходит с рук, а у нее обостренное чувство справедливости и сердце доброе. Алина за Дашку боится, потому что знает, не остановится. Ветряных мельниц на ее век хватит, а вот силёнок, чтобы победить, вряд ли. Пойдем. Лёха предложил руку. Жених должен танцевать с невестой. И Алина подчиняется. У нее выходит разминуться с Дашкой, которая тащит свидетеля. Вид у него совершенно растерянный. К столу. Лёха не танцует. Скорее покачивается, переступая с ноги на ногу. Он держит Алинину руку нежно, но думает о чем-то другом. О ком-то другом. Интересно, какой она была, Карина? Стой! Он замер посреди танцевального поля, которое пустовало. Кому танцевать? Когда гостей на свадьбе? Раз-два и обчелся. Мама, папа, бабушка, простившая Алинина упрямое молчание. Дашка, Вячеслав, которого следовало именовать Славкой. Егор, начальник юридической службы. Максим, экономист. Антонина Петровна, главный бухгалтер. Пашка, Мишка и Сашка, друзья детства. Точнее, Пашка и Мишка, друзья, а Сашка — подруга. И взгляд ее ревнивый. Говорил, что к дружбе это иные эмоции примешаны. Вот почему бы ее в жены не позвать? Она бы согласилась. На вот. Лёха вытащил из внутреннего кармана плоскую шкатулку. Примерь. Внутри лежала бабочка, крупная, размером с Аринину ладонь, исполненная с высочайшим мастерством. Она выглядела почти настоящей. Массивная голова с сапфировыми глазами, ажурные крылья, расписанные цветной эмалью. Где-то Алина видела эту бабочку. Где? Не наяву, но... Надо вспомнить. Только голова сегодня совершенно не работает. «Надень!» — велел Лёха и сам закрепил бабочку на жемчужной нити. Свадьба оставила у Жанны странное чувство. Все происходившее вокруг происходило, будто бы не с ней. Она глядела на жениха, убеждая себя, что вот достойный человек, который будет заботиться о ней оставшуюся жизнь. Шарль де Толь весьма походил на своего отца осанкой и брезгливым выражением лица, которое изредка сменялось недоумением. И он, кажется, не понимал, что же такое с ним происходит. Он был молод, но выглядел так, будто бы родился, уже состарившимся, уставшим от жизни. И Жанна внезапно поняла, что эта его черта весьма заразительна. Со временем та скука, которую постоянно испытывал Шарль, не способный и на собственной свадьбе порадоваться, передастся и ей. Тогда Жанна решила, что не отступит от изначального плана. Она исполнит то, что суждено, хотя бы за тем, чтобы не умереть от тоски. Первая брачная ночь запомнилась общей неловкостью, легкой болью, которую Жанна перенесла с тем же смирением, с которым переносила простуду. и недоумением. Неужели вот эти нелепые телодвижения, лишенные какой-либо грации и красоты, действительно столь важны? Именно они привязывают мужчину к женщине, заставляя вновь и вновь искать близости. Утром Жанна разглядывала себя в зеркале, ища перемены. Перемен не находилось. Жанна не утеряла своей с таким трудом вымученной красоты, как и не приобрела ничего. «Вы очень холодны», — заметил ее супруг. «Что вы имеете в виду?» Замечание было неприятно. «У меня складывалось ощущение, что вы порой не совсем живы. Вам не следует беспокоиться, я не стану тревожить вас часто». У него имелась любовница, и Шарль не скрывал этого факта, поскольку не видел в нем ничего предосудительного. Многие женатые мужчины, особенно женившиеся по отцовской указке, поступали именно так. И жены мирились, предпочитая закрывать глаза на неприятные обстоятельства. Тем паче, что и супруги зачастую оказывали ответную любезность. Это Жанне еще предстояло понять. Она долго раздумывала над сказанным. Следовало ли отнестись к словам Шарля со всей серьезностью, или же списать их на общее неудовольствие самим фактом женитьбы? Однако спустя некоторое время, когда Шарль вновь соизволил исполнить супружеский долг, Жанна вынуждена была признать его правоту. Она и вправду отличалась холодностью. Прикосновения Шарля были ей омерзительны. Жанна закрывала глаза, считая про себя до 100. «Знаете, мадам, мне не хотелось бы вас обидеть, но я должен сказать вам одну крайне неприятную вещь». Шарль не был зол, скорее огорчен, поскольку желал все же установить в семье добрые дружеские отношения. Если уж отец счел эту женщину достойной обручения, а он не единожды нахваливал и ее ум, и ее проницательность, и живость характера, то Шарлю придется уживаться со всеми этими замечательными качествами. Но вот в постели она была не просто холодна, а отвратительно мертва. «Я не обидчива», — ответила Жанна. Она догадывалась, о чем пойдет речь. «Возможно, я вызываю у вас отвращение». «Отнюдь!» Муж не был столь плох, как же не показалось изначально. Слегка скучен, надоедрив, но в то же время где-то мил. «Я слышал, что вы собирались стать фавориткой короля. Однако я не представляю того мужчину, который, проведя с вами ночь, пожелает повторить этот опыт. А теперь простите меня». «Мне не за что вас прощать». Жанна была благодарна ему. В конце концов, если ей предстояло разделить постель с королем, то хорошо, что разочарован Жанной был не он, а всего-навсего муж. Но ей нужна была помощь. «Это мне следует просить прощения за свою неспособность угодить вам». Она улыбнулась лучшей из своих улыбок. «И я рада, что между нами нет лжи». Именно сейчас Шарль понял, что отец не ошибся. Эта женщина и вправду была особенной. Вот только холодной, как лед. «Я желала бы исправить этот свой недостаток». «Вы думаете, что его можно исправить?» «Отчего же нет? Ведь я исправила прочие в себе недостатки. Но мне нужен будет совет». Это упрямое выражение в глазах, эти мягкие губы, в которых жизни не больше, чем в мертвой змее, эти щеки сложным румянцем. Она и вправду верила, что способна изменить себя. Шарлю было жаль ее. Он знал, что природные качества натуры не переделать. И если Жанна родилась со слабым темпераментом, то никаким образом его не переменить. «Я буду рад помочь вам советом». «Не вы, любезный мой друг, если позволите вас называть так». Шарль позволил. Он и вправду не отказался бы стать ей другом. «Мне нужен совет женщины. Я бы просил вас о знакомстве с вашей митрес, если, конечно, это не слишком вас огорчит». Позже Жанна придет к однозначному выводу, что именно отец повинен в ее холодности к мужчинам. Его собственный вялый темперамент, равнодушие ко всему, кроме, пожалуй, самой Жанны, передались ей с кровью, и она не представляла, как преодолеть это наследие. Знакомство с женщиной, называвшей себя мадам Деби, было легким и где-то даже приятным. Будучи совсем юной, мадам Деби меж тем имела вполне устоявшееся представление о жизни и людях, которыми делилась весьма щедро. «Мужчины ледышек не любят», — говорила она, растеряв изначальную робость, которую испытывала перед Жанной. «Им бы чего попышней, погорячей. Мне следует согревать постель камнями или водяной грелкой?» «С собой. Ну вот скажи, что ты делаешь?» «Лежу». «И все?» Жанна пожала плечами. Она не знала, что от нее требовалось нечто, кроме собственного пребывания в постели в виде приятном глазу. И мадам Деби всплеснул руками, искренне жалея ту, которой природа не додала страсти, принялась говорить. Она говорила много и подробно, отринув всякое стеснение, отчего Жанна порой краснела, а порой и бледнела, но слушала с интересом. Нет, все описываемые девицей картины живо вставали перед мысленным взором Жанны, однако не вызывали у нее ничего, кроме брезгливого недоумения. Ей предстоит делать такое. Неужели мужчинам и вправду нравится? «Пробуй на мне», — говорила мадам Деби, полностью освоившись в роли учителя. «Целуй». «Нет, у тебя губы мертвые. Представь, что ты — это не ты, а, допустим, я». Черноволосая, хрупкая в талии, но пышная бедрами и грудью, легко вспыхивающая румянцем и не способная удержать восторженных возгласов, кажущаяся столь естественной, Жанна попыталась стать ею. Недаром старый Детоль столько внимания уделял обучению. Актерское мастерство пригодилось. «Вот уже лучше!» — похвалила мадам Деби, отвечая на поцелуй. Эти уроки, пожалуй, были самыми неприятными из всех. Каждый раз по возвращении домой Жанна долго расхаживала по комнате, раздумывая, стоит ли продолжать их. Если она сама не в состоянии испытать страсть, то приведет ли притворство к нужному результату? Стоит ли цель таких лишений? Да и получится ли у Жанны? Она поцеловала супруга, и тот был ошеломлен подобной, несвойственной ей прежде вольностью. «У вас почти получилось меня обмануть», — сказал он много позже, лежа в постели. «Возможно, когда-нибудь вы научитесь притворяться, так что я и вправду поверю». «Вам все еще неприятно со мной?» «Нет, друг мой, вы хороши, но я знаю, что дается вам немалым трудом, а мне бы не хотелось, чтобы такая малость, как постель, разрушила наши с вами добрые отношения». Они и вправду, если не стали друзьями, то уж точно стали добрыми приятелями. В Жанне Шарль обнаружил те черты, которые полагал прежде невозможными в женском характере. Она была терпелива и добра, но в то же время строга, остроумна и тиха, когда видела, что он нуждается в тишине. Она умела находиться рядом, не тревожа его, но лишь самим своим присутствием подбадривая. С нею Шарль мог беседовать на темы самые различные, не зная стеснения и не опасаясь быть непонятым, и он, в свою очередь, желал быть ей полезен. «Нельзя быть совершенством во всем», — увещевал он, обнимая Жанну. Ее плечи были холодны, а пульс спокоен. «Вы и так чересчур уж хороши для меня». Шарль знал, что Жанна все еще верит в давние предсказания, и не мешал ее мечтам, почитая их пустыми и боясь лишь того, что однажды Жанна разочаруется, и это разочарование изменит ее. «Это просто вы мало себя цените». Она не оставит своих усилий, раз за разом отыгрывая перед зеркалом новые роли. выражение лица, позы, взгляды, вздохи, чтобы глаза прикрыты, под сенью ресниц призраки вымышленных страстей. Грудь вздымается, сердце бьется быстрее. Именно его оказалось сложнее всего подчинить. Жанна приказывала, а оно упрямое не желало слушать. То спешила, то останавливалась, следуя собственной неподатливой воле. Но золотая бабочка, которую Жанна каждый день крепила к одежде, прежде чем приступить к упражнениям, подталкивала к действию. Нельзя обмануть природу. Однажды у Жанны получилось. И получилось вновь. Очередная ночь, проведенная вместе по настоянию Жанны. Супруг не стал противиться. Отречалась от всех прочих. Она даже будто бы ощутила нечто, неявное смущение, смятение. То, что позволило оседлать сердечный ритм. «У тебя и вправду вышло!» Шарль нежно поцеловал руку жены. «Ты воистину великолепная женщина, и мне жаль, что однажды нам придется расстаться». «Почему?» «Потому что вскоре я стану помехой на твоем пути. Но не беспокойся, мой друг, я никогда не забуду тех дней, которые мы провели вместе». «Ты любишь меня?» Жанна никому и никогда не задавала этот вопрос. «Нет, совершенство нельзя любить. Им можно лишь восхищаться». И словно услышав его слова, судьба вновь решила переменить жизнь Жанны, убрав с пути ее де Шатару. Новость о смерти королевской фаворитки, женщины, чья ревнивая натура и склочный характер сделали ее врагом едва ли не всего двора, во мгновение ока облетела Париж. «Ваш путь открыт, душа моя», — сказал Шарль, понимая, что отныне его прекрасная супруга, которой он, несмотря на все уверения, все же испытывал сильнейшую душевную привязанность, отныне не принадлежит ему. «Пожалуй», — ответила ему Жанна, хватаясь за руку. «Пожалуй, вы правы». Она испытывала двойственные чувства. «Король свободен». Ее цель, ее предназначение, указанное ей старой цыганкой, закрепленной внушениями матери, была беззащитна. Жанна почти не сомневалась, что сумеет завоевать сердце короля. Эта уверенность пугала ее. Зачем? Что ждет ее далее? Неужели такая же всеобщая ненависть, скрытая за страхом и желанием угождать? Вечный страх, что найдется кто-то другой, более молодой и красивый? И почетная отставка с удалением от двора, чтобы облик старой фаворитки не раздражал новую. Она не желает. Конечно, она не желает исполнять чужие надежды. Жанна счастлива, у нее сложившаяся жизнь и супруг, которого она, пускай, еще не любит, но уважает и ценит. Зачем ей король? Но стоило укрепиться в этой мысли, как мир качнулся. Страшная боль пронзила все тело Жанны, заставив согнуться от боли. В груди вспыхнул огонь. «Что с вами?» Шарль схватил жену за руки. «Вы холодны, как лед. Вам дурно?» Она лишилась чувств. Не успев ответить, что не испытывает никакой дурноты, лишь... Жанна не понимала, что с нею. Она то горела в огне, то замерзала под пуховыми одеялами. Она дрожала, плакала беспричинно, чего с нею не случалось никогда. Она кашляла и слабела. Шарль, пришедший в ужас, он и не предполагал, что его юная и столь сильная жена способна заболеть. Вызывал докторов, обещая им немыслимые сокровища, зато чудесные лекарства, которые избавят Жанну от недуга. И доктора лишь разводили руками. «Увы, это не в наших силах», — сказал один. «У нее разрытие желчи, которое ее убьет. Чахотка. Ее печень становится жиром». Жанна отказывалась принимать лекарства. Упрямая, она выбиралась из постели, силясь дойти до окна, открыть его, поскольку верила в целебный воздух Парижа. «Мадам, вернитесь!» — твердил Шарль. «Этот воздух полон смрада. Вам вряд ли на пользу миазмы». «Увезите меня!» Она никогда ни о чем не просила, но нынешний взгляд был полон мольбы. «Увезите меня к морю! Мне нечем дышать!» Шарль исполнил просьбу. В этот момент перед страхом потерять ее в полном смысле этого слова поблекли иные страхи. Он больше не видел перед собой красавицу, но лишь несчастную страдающую женщину, источенную болезнью. И даже если Жанне удастся ее одолеть, то вряд ли она вернет хоть талику былой красоты. Цыганка ошиблась. Шарль вряд ли сумел бы признаться себе, что он, как никто иной, рад этой ошибке. Пусть очарование Жанны поблекнет, но ее ум, ее характер не исчезнут.